Нет, перед ней, несомненно, леди. У Дженни болезненно сжалось все внутри. Неожиданно она поняла. Элегантно одетая девушка с копной блестящих золотистых волос, несомненно, Кассандра. Нет, этого не может быть. Но какое-то шестое чувство подсказывало ей. Это пропавшая невеста Эдварда, которую считали погибшей. Она здесь, в Нью-Йорке, вернулась к жениху. Дженни выпрямилась, призывая на помощь остатки гордости. К собственному изумлению она смогла выговорить почти довольно спокойно. «Доброе утро, майор Линдхерст. Дженни, мисс Лейси, представляю вам Кассандру Броум. Касс, мисс Лейси». Касси приветливо кивнула молодой женщине, удивляясь неожиданно напряженному голосу Эдварда. «Очень рада, мисс Лейси». «Даже голос ее прекрасен», — думала Дженни, вынуждая себя сказать что-то вежливо-тривиальное. «Вы только сейчас приехали?» «Да, вчера. Эдвард показывает мне город». Дженни внезапно почувствовала, что ее вот-вот вырвет. Мощенная брусчаткой мостовая, казалось, поднялась, чтобы ударить ее в лицо. И девушка покачнулась. «Дженни, вам плохо?» — встревожился Эдвард. И снова этот напряженный тон. Касси присмотрелась к молодой даме. Великолепная, высокая фигура, полные бедра и грудь, прекрасные манеры, грациозная посадка головы. Густая копна рыжеватых волос уложена в модную прическу. Мягкие локоны обрамляют лицо с классическими чертами. Широко раскрытые зеленые глаза умоляюще устремлены на Эдварда. «Нет, все в порядке. Это запах смерти. Когда ветер дует с юга, мне становится не по себе». Эдвард протянул было к ней руку, но тут же беспомощно уронил и сухо осведомился. «Может, проводить вас домой, Дженни?» «Нет, благодарю, Эдвард. Уверяю вас, мне уже лучше. Мисс Броум, до свидания». Она резко кивнула, подобрала зеленую бархатную юбку и поспешила через улицу с высоко поднятой головой. «Кто это мисс Лейси, Эдвард?» — поинтересовалась Касси, стараясь говорить как можно равнодушнее. «Дженни и ее отец, Бенджамин Лейси, мои добрые друзья», — сделанной беспечностью ответил Эдвард. «Ее отец — писатель и партнер Эмброза Сирла, издателя «Нью-Йорк Меркьюри», газеты «Заядлых Тори». «Дженни плохо выглядит», — добавил он, словно эта мысль только пришла ему в голову. «Возможно, тебе следовало настоять на том, чтобы проводить ее и поговорить». «Нет, с ней все будет хорошо», — твердо заявил Эдвард, немного помолчав. Но Касси не была ни слепа, ни глуха. Дженнифер Лейси была явно влюблена в Эдварда. От нее не укрылось, как скованно он держится, и девушка не стала задавать лишних вопросов. Поскольку сама Касси умолчала о многом, нечестно допрашивать его или требовать большего. «О каком запахе она говорила?» — беззаботно осведомилась Касси, желая поскорее избавить его от смущения. «Вонь из тюрем. По всему Нью-Йорку военнопленные содержатся в ужасающих условиях. В церквях и на сахарных заводах без окон, где невыносимо душно летом и холодно зимой. Мне говорили, что умершие часто лежат среди живых целыми днями, прежде чем их вынесут». «Но это ужасно!» «Пленные мятежники содержатся и в трюме британской плавучей тюрьмы Джерси, пришвартованной в Уоллабаут-Бэй, и участь их не менее тяжела. Такой жизни не вынесли бы даже крысы, не говоря уже о людях». Эдвард вздохнул. «Наше командование, как нетрудно догадаться, остается глухо к этой проблеме». И, увидев, как побелело лицо Касси, спохватился. «Пожалуйста, прости меня, Касс, это не слишком приятная тема». «И ты ничего не можешь сделать, Эдвард?» «Нет. После пожара в городе не хватает жилья, не говоря уже о тюрьмах. Пленных нужно где-то держать. Если их освободить, они немедленно присоединятся к армии мятежников. Меня бесит лишь их положение. Люди, невзирая на свои убеждения, все-таки люди, а не животные. Но генерал Хау и слышать ничего не желает. Касси втянула носом воздух. Если запах и был, она его не чувствовала.